От них мы узнали, что начальник тюрьмы Азертон и капитан Джемми, совсем обессилев, начали сменять друг друга каждые 2 часа. Пока один спал, другой допрашивал. А спать им приходилось, не раздеваясь, в той самой комнате, в которой сильных здоровых мужчин одного за другим превращали в коллег. И час за часом во мраке карцеров рос леденивший нас ужас. И поверьте мне, ибо я знаю, быть повешенным — это пустяк по сравнению с теми страданиями, которым может подвергаться человек при жизни, и все же продолжать жить. Я сам наравне с остальными заключенными терпел нечеловеческую боль и муки жажды. Но мои страдания усиливались еще и тем, что я не был равнодушен к страданиям других. 2 года назад я попал в категорию неисправимых, и страдания закалили мои нервы и мозг. Сильный человек, когда он сломлен, представляет собой страшное зрелище. А вокруг меня находилось 40 сильных мужчин, тело и дух которых были сломлены. Вопли изнемогавших от жажды людей не умолкали, и все это вместе напоминало сумасшедший дом, крики, стоны, бормотание, горячечный бред. Вы поняли, что произошло? Нас погубила наша клятва говорить только правду. Когда 40 человек с полным единодушием стали утверждать одно и то же, начальник тюрьмы и капитан Джемми сделали из этого один единственный вывод. Наши показания — это хорошо затверженная ложь, которую каждый из 40 повторяет, как попугай. Надо признать, что положение тюремного начальства тоже по-своему было отчаянным. Как я узнал впоследствии, срочно по телеграфу было создано специальное совещание тюремного управления, и в тюрьму прибыло 2 отряда милиции штата. Стояла зима, а зимой даже в Калифорнии мороз бывает порой весьма жесток. В карцерах заключенным не полагается даже одеял. Поверьте, избитому в кровь человеку очень холодно лежать на заиндевевшем каменном полу. А воду они нам в конце концов дали. Осыпая нас руганью и насмешками, надзиратели приволокли пожарные шланги и часами хлестали по карцерам сильной струей воды, хлестали до тех пор, пока не разбередили заново все наши раны. Вода доходила нам уже до колен. Если раньше мы бредили водой, молили о воде, то теперь мы неистовствовали, требуя, чтобы нас перестали поливать водой. Я умолчу о том, что происходило в карцерах дальше. Замечу мимоходом только, что ни один из 40 пожизненно заключенных не стал уже прежним человеком. К Луиджи Поладзо так и не вернулся рассудок. Длинный Билл Ходж мало-помалу свихнулся и примерно через год тоже был переведен в отделение для умалишенных. О да, и некоторые другие последовали за Ходжем и Поладзо. А кое у кого здоровье было настолько расшатано, что тюремный туберкулез быстро свел их в могилу. В течение последующих 6 лет умерло 10 человек из 40. После 5 лет, проведенных в одиночном заключении, когда меня везли из тюрьмы Сен-Квентин на суд, я увидел Брамселя Джека. Не сказать, чтобы я мог разглядеть много. Впервые за 5 лет, выйдя из мрака на яркий солнечный свет, я был слеп, как летучая мышь. Но все же при виде Брамселя Джека у меня заныло сердце. Я заметил его, когда шел через тюремный двор. Волосы у него совсем побелели. Еще молодой по годам, Он стал стариком.